Вдруг Шико вскричал: «О, Генрих, ты не соблюдаешь политики!» «Генрих, это дерзко и неосторожно!» «Что такое?» — спросил король. «Нет, слово честного шута. Ты не должен был сознаваться в таких вещах. Фи, фи!» «В каких вещах?» — спросил Генрих с изумлением. «В тех, которые ты сам говоришь про себя, когда подписываешь свое имя. Ах, Генрих! Ах, сын мой, это нехорошо!» «Берегись, ваше величество», — сказал Келлиус, угадывавший наперед какую-нибудь колкость по сладкому выражению лица Шико. «Что ты за вздор несешь, дурак?» — спросил король. «Как ты подписываешься? Ну-ка скажи. Пардье, я подписываюсь. Я подписываюсь Анри де Валуа». «Заметьте, господа», — сказал Шико, — «он сам это говорит. Посмотрим, нет ли в этих 13 буквах буквы «В»?» «Разумеется. Валуа начинается с буквы «В». «Достопочтенный капеллан, выньте свою записную книжку, потому что я нашел настоящее имя короля. Анри де Валуа — ничто иное, как анаграмма». «Как так?» «Конечно, анаграмма. Я вам сейчас скажу настоящее имя моего сына. Итак, в Анри де Валуа есть «В». Пишите «В», достопочтенный капеллан». «Написано», — сказал Д'Эпернон. «Нет ли в этой подписи буквы «И»?» «Конечно, есть. Это последняя буква имени Анри». «Как велика злоба людская», — сказал Шико. «Зачем она отделила эти две буквы, которые созданы для того, чтобы стоять рядом? Итак, поставьте после «В» букву «И». Готово ли?» «Готово», — отвечал Д'Эпернон. «Поищем теперь, не найдется ли буква «Л»?» «Есть?» «Ладно». «Буква «А» тоже есть?» «Другое «И»?» «Есть». «Есть и «Н»?» «Ладно». «Умеешь ли ты читать, Ногаре?» «Умею, к стыду своему», — отвечал Д'Эпернон. «Полно важничать! Неужели ты считаешь себя таким важным лицом, что тебе можно быть невеждой?» «Дерзкой!» — вскричал Д'Эпернон, замахнувшись на Шико с арбаканом. «Бей, но читай!» — сказал Шико. Д'Эпернон засмеялся и стал читать по складам: «Вилля, Вилля». «Ладно!» — вскричал Шико. «Видишь ли, Генрих, как это хорошо начинается! Имя твое я уже нашел. Надеюсь, ты дашь мне такую же пенсию, как брат наш Карл IX платил Амио, когда я составлю и фамилию твою. Шико, ты доведешь до того, что тебя надобно будет поколотить палками», — сказал король. «А где растут палки, которыми колотят дворян? Скажи, пожалуйста, сын мой». «Мне кажется», — сказал Келлиус, «что месье де Майен не нуждался в палках, мой бедный Шико, в тот день, когда застал тебя со своей любовницей. Зато я у него в долгу. Не бойтесь, сеньор Купидон. Это внесено у меня в приходе. И Шико приставил палец к колбу. «Полно, Келюс», — сказал Депернон. «Я уверен, что по твоей милости Шико не доскажет нам фамилии». «Не бойся», — сказал Шико. «Я поймал уже ее». «Скажи». «Скажи фамилию!» — вскричали молодые люди. «Во-первых, в остающихся буквах у нас есть большое «H». Пиши «H», Ногора». Депернон повиновался. «Потом «E», потом «R». Потом возьмем «Валюа» — «O». Потом «E». Возьму то слово, которые грамотеи называют частицей «де-э». Потом прибавь букву «с», которой кончается имя. Все это вместе составит. Складывай, Депернон. «Эгод». «Эгод», — сказал Депернон. «Вильна эгод», — вскричал король. «Злобный ирод!» «Угадал», — отвечал Шико. «И вот что ты не стыдишься подписывать каждый день! О, сын мой!» И Шико с комическим ужасом закрыл лицо, опрокинувшись назад. «Месье Шико», — сказал Генрих, — «вы забываетесь!» «Нисколько», — отвечал Шико. «Я говорю, что вижу. Вот что значит быть откровенным. Как раз рассердишь кого-нибудь». «Хороша твоя генеалогия», — сказал Генрих. «Не отрекайся от нее, сын мой», — сказал Шико. «Вантр-де-биш — это самая лучшая генеалогия для короля, который беспрестанно имеет дело с жидами. Этот грубиян всегда найдется!» — вскричал король. «Господа, молчите! Таким образом, ему некому будет отвечать!» В ту же минуту наступило глубокое молчание.